Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што мае з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым абсалютна ідэнтычныя погляды на развіццё інтэграцыйных працэсаў, у тым ліку на адзіную эканамічную прастору. Пасля перамоваў у Менску кіраўнікі Беларусі і Казахстану сустрэнуцца і ў Маскве, дзе 15 траўня пройдзе саміт АДКБ і нефармальная сустрэча кіраўнікоў дзяржаў СНД. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Афіцыйны візіт Назарбаева ў Беларусь пачаўся з неафіцыйнай сустрэчы ў Белавежскай пушчы ў мінулыя выходныя. Папярэдні гэтая сустрэча не афішавалася. Лукашэнка прымаў госця ў адрамантаванай рэзідэнцыі Віскулі, якую наведвае вельмі рэдка. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі адзначыў, што Назарбаеў упершыню наведаў Белавежскую пушчу. Трижды возвращался к этой теме, в ходе переговоров. Побывали в заповедном лесу, вот этот лес, который у нас закрыт для такого массового посещения. Потом царь дуб этот посмотрели огромный. Былы старшыня Верховного Совета Станислав Шушкевич означает, что амаль 20 годов тому Назарбаев не приехал в Вискули подписывать беловецкие домовленности. А теперь визит Назарбаева ему мало цікавы. Возили, обдымал дуб. Я занадто добро веду эту постать. Усходняя мудрость, ведаете, это значит, здрадить у тем месте, где зручно. И он клялся, что он бы николи не подписал Беловежское погоднение. Ну и добро, что его не было, не перешкоджал никто. А теперь лечи за гонор там побывать. Это докрануться до гэта такой святыни. Это уже повышая его рейтинг. Теперь же у них иншие справы. И один, и другие добрые цацы. Аля поравнать житё, якое у тех краинах, якія пошли по нормальному шляху с тем, что робится у Казахстана. Стане в Беларусі, это просто сором. Это содружнасць диктатур. І абодва один другого варты. Пасля минулого московского саміту Лукашенко винаватил Назарбаева у зрыве подписання дамоваў па Евразійскім Союзе. Цяпер ён демонстраваў, што з Назарбаевым поўнае ўзаемаразуменне, ідэнтычнасць поглядаў на развіццё інтэграцыйных працэсаў. Паводле Лукашэнкі, недалёкі той час, калі ідэя Назарбаева пра стварэнне Евразійскага Союзу напоўніцца канкрэтным зместам. Паводле московскага палітолага Андрэя Суз сказанное Назарбаевым у Менску не означает, что он повторит то же самое в Москве. Паводле Суздальцева, Назарбаев вельми хитрый и прагматичный политик. Они собрались, чтобы как-то скоординировать свои позиции для того, чтобы попытаться выбить из Москвы очередную дотацию. Сейчас Россия заканчивает процесс вхождения в ВТО. Таможенные барьеры, которые Россия ведет для себя, ниже, чем существует в рамках таможенного союза. Лукашенко объяснил Назарбаеву, что в этом случае надо потребовать от России какую-то денежную компенсацию. Запрос – это выбивание из России денег. Паводле Лукашэнкі, калі б Казахстан быў побач, як Украіна, то таваразварот быў бы значна большы. Кіраўнік Беларусі выказаў спадзяванне на казахстанскія інвестыцыі. Палітолаг Кірыл Кокташ адзначае, што цяпер хаўруснікі пачалі задумвацца пра ўласныя інтарэсы. Наўрад ці варта чакаць буйных інвестыцый з боку Казахстана ў беларускую эканоміку. Крыху лішніх грошай, там, сарваных в руках дзяржавы, канешне, ёсць, але гэта не такія вялікія грошы, каб Казахстан быў гатовы інвеставаць іх на далекие от себе просторы. У остальных галинах казахстанской экономики совсем не все так гладко, так что Казахстану и самому потребуется его властные гроши. Пра некаторыя аспекты казахска-беларускіх дачыненняў, мытнага саюзу, а таксама агульныя рысы ў стылі паводзінаў двух лідараў у інтэрв'ю «Свабодзе» расказвае Алексей Ціханаў, рэдактар апазіцыйнай казахскай газеты «Рэспубліка». У Осла на форуме «Свабоды» з ім сустрэўся Франак Вячорка. Алексей, якія супольныя інтарэсы могуць быць паміж Назарбаевым і Лукашэнкам? Обычно Казахстан, а если мы говорим Казахстан, то это непосредственно интересы семьи, конкретно руководителей семьи, они стараются приобретать пакеты, скажем так, в каких-то проектах для того, чтобы контролировать инфраструктуру поставок нефти. Но вот в Беларуси есть вот сейчас совместные проекты между Казахстаном и Белоруссией, и я не сомневаюсь, что за фасадом этих разговоров о расширение сотрудничества и так далее, это 100% я вам гарантирую, там будут интересы конкретных кланов и семей представлены. Алексей, я чув, что вы вельми скептично выказывались на конт перспективы мытного связу. Чому? Это не объединение государств, это объединение интересов транспортировщиков и добытчиков нефти. И это скорее не таможенный союз, а нефтедобывающий союз. Вот это, конечно, печаль. На самом деле, когда речь идет об объединении стран, надо четко понимать, что в экономических терминах мы говорим о поглощении. И вот это поглощение, оно облегчается тем, что элита страны, я имею в виду Казахстан, оно легко сдает. Мне кажется, это чем-то вот тоже похоже на ситуацию в Беларуси. Лукашенко что-то такое говорит, но на самом деле сдает. Сдает страну вот так. А противостоять ему, в общем, некогда. Потому что все элиты конкурирующие, они либо уничтожены, либо уехали куда бы поздоровы. У российском интернете все частей парановаюць Лукашенко и Назарбаева. Для белорусов особо Назарбаева мало знакомая. Что у этих людей супольного? Ну, вы знаете, самое очевидное сходство, которое вдруг неожиданно проявилось в последние месяцы, уже несколько лет, не секрет, что у Назарбаева есть несколько жен. Больше интересует третье, потому что у третьей по разной информации был сын. Это единственный его сын. Но Султана Абишевича на фоне большого количества дочерей. И мы всегда смеялись над тем, когда вот видели, как президент Беларуси демонстрирует некого маленького мальчика. Недавно, где-то месяца два назад, совершенно случайно, просматривая хоккейный матч, я обнаружил, что оператор показывает нам Нурсултана Абишевича в компании с каким-то маленьким мальчиком. И я понял, что он хочет его показать городу и миру так же, как в свое время делал это Лукашенко. И я подумал, они как-то обмениваются опытом, что ли, на уровне межперсональном. Специальную школу построили для мальчика, так сказать. Ну, наполнили ее разными учениками, но сделали ее такой вот, как бы, специально под этот проект, условно говоря. Наверное, это говорит о сходстве каком-то внутренней политической природы этого режима. Сказал у интервью «Свободе» Алексей Тихонов, редактор оппозиционной казахской газеты «Республика». Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Вы застаетесь на хвалях свободы. Паводле інфармацыі жонкі Сергея Каваленкі, яе муж з 8 траўня трымае новую галадоўку пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, прысуду. Да гэтага Сергей дадаў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў і даць свабоду нацыянальнай сімволіцы. Чым небяспечная для здароўя Каваленкі чарговая галадоўка высвятляла Інна Студзінская. Сергей Каваленко с середины снежня до конца соковика с перапынком на 20 дзён уже трымал голодовку. Тады вага его досягнула критичной отзнаки – 50 килограммов. У соковику у Витебской колонии номер 3 Каваленко почали примусово кормить. У туремных умовах выходить с голодовки правильно, поэтапно, махчимости не было. И Каваленко просто почали кормить дитячими молочными сумесями. У красовику у новинках на психиатричной экспертизе Сергей набрал амаль 10 килограммов. И вот снова голодовка. Лекар Александр, який у своей практике не раз сустракался с голодовниками и ведая про наступствы, выказал такое меркование. Если он еще там не совсем из той вышел, в принципе, опасно что? В фоне того же голода, когда человек недополучает необходимого количества там, белков, жиров, углеводов, витаминов, он становится очень сильно подвержен инфекциям. Чаще всего на фоне голода могут возникнуть инфекции. В норме, например, эти микробы антиинфекции не вызывают. Какой-нибудь туберкулез может развиться. Колькі важыць Сергей пасля 5 дзён галадоўкі, невядома. Жонка Сергея, спадарыня Алена, кажа, што спаткання з мужам яна не мела. Ніякай інфармацыі пра стан яго не даюць. Сегодня ничего нема нового, ничего мы не доведались. Ничего не ведем адвокат, только в сераду будет. А по телефоне вось кіраўніцтва? Там не дают никаких сведок с него Даскова, не тут у нас Витебска, ничего не кажут. На думку медика Александра, калі Каваленко выйдет с голодовки, ягоны организм еще мае шансы вернуться до звычайного стану. Лекар привел приклад блякадного Ленинграда, полночных экспедиций, калі люди вымушено подолгу голодали и по некалькі разов. Когда человек возвращается к нормальной жизни, если он остался жив, то все может восстановиться, в принципе, без особых последствий. А может и наоборот, он может повредить внутренним органам этой голодовки. Печень там страдает сильно, почки, сердце от того, что не хватает и питательных веществ, и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов, и начинаются сбои в работе органов. Поэтому тут трудно сказать. Лекар Александр каже, что протяглая голодовка небезопасная и для психики человека. Голодовка иногда как бы психику нарушает. Но я не говорю в том смысле, что это так оно есть. Но такое тоже бывает. Лекар Александр и як медик, і просто по-чоловічі рають неяк переконати Сергія Коваленко спиніть голодовку, бо той має сім'ю, дітей, і для гэтага треба жити. Я нагадаю, что Сергей Коваленко был осужден на 2 года и месяц зняволення за порушение порядку отбытия хатней химии. Ну а ту ее натримал за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску. Что думают сегодня белорусы про отмену национальной символики неузабаве? З вами Радио Свобода, основная тема дня. Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках встречи у Менску заявили про однольковые подходы до интеграционных процессов. 17 год тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове у Беларуси был нададен статус державной, а бел-червоно-белый стяг и герб погони замененные на подкорректованные советские символы. Сергей Коваленко начал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить всех политвязнев. Беларусь и Россия провели консультации на конт долучения России до Всесветной гандлевой организации. Союзники высветляют, как уступление России добьется на супольных обязаниях у рамках мытного союза. На Могилевщине у Славгородском районе увели продаж харчов на повер. Такую полегку районные улады дали пенсионерам. Таким чином, минуло 17 годов с дня проведения в Беларуси референдуму, по выниках якого белорусская национальная символика стратила статус державной, а российская мова отримала статус другой державной мовы. Что думают про выники референдуму и его наступствы у Городни? О питании свободы. Мы живем в Беларуси, белорусский язык должен быть государственным языком. А уже остальные по желанию, правда? А вот референдум насчет Островца обязан быть. Но никого не спросили. Да нет, не слышно, чтобы она была государственной. Ведь я сама даже говорю по-русски, не умею по-белорусски. Почему? Потому что, когда я родилась в 53-м году, да, в 60-м пошла в школу, у нас не было белорусского языка в школе. И во многих городах не было белорусского языка в Беларуси. Да. И поэтому нас не научили. И видите, 59 лет, и я не знаю языка. Давно очень было, даже не знаю подробности этих событий, но, думаю, смысла особого не было. Не используется в разговорной речи белорусский язык. Давайте я лучше промолчу все, что я думаю, потому что, ну, его банят. Нужен ли был референдум? Не знаю, не могу ничего сказать. Не нужно было проводить. Но там был не один вопрос в референдуме. Главное, совсем другой был вопрос. Нет, то, что поддерживать белорусский язык надо, это однозначно. Нет, ну белорусский язык живет и живет. Ну референдум, в принципе, если волеизлияние народа надо узнать, то референдум надо по основным вопросам проводить обязательно. Атомную станцию, ну тут кто как сторонник. Я, например, против того, что у нас в Беларуси должна быть станция. Потому что я 3 был в Чернобыле, я знаю, что это такое. Черт его знает. Я так думаю, что толку, что он ничего не дал. Что-то сказать не помню. Ну. Ходил я на это голосовать или не ходил, не помню. Я думаю, что надо, чтобы было бы белорусская мова. Такие отказы мы почули у Городни. Ну а сегодня у годовину референдума 95-го года национальные бел-червоно-белые стяги з'явилися у публичных местах Менску, Витебску и інших городов. Стяги у разных городах Беларуси вывесили активисты «Молодой Беларуси», «Молодого фронту», «Европейской Беларуси» и інших организаций. Говорить и показывая свобода. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Майские промовы в Менску и Москве, обяцания, яким не верить, и сюрпризы, якія не здивляюць. Сизадушить Путин Лукашенко, керовник Беларуси, попереджвая господара Кремля. Белорусский узор московских протестов, все диктатуры подобные, але кожная диктует по-своему. Гэтая тема в черговом выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Юрий Дракохруст, Сергей Наумчик и дарацца президента Радио Свобода Ефим Фиштейн. Глядите передачу в субботу, 12 травня, в 19:00. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Працягваем праграму. Прадстаўнікі знешнепалітычных і фінансава-эканамічных ведамстваў Беларусі і Расіі правялі кансультацыі ў пытанні далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Насуперак афішаваным раней планам уступлення туды ўсім мытным саюзам разам з Беларусю і Казахстанам, Расія адмовілася ад такой ідэі і ўжо ўлетку яе маюць абвясціць паўнавартасным сябрам арганізацыі. Што гэта азначае для іншых саюзнікаў, высвятляў Ігар Карней. Сяброўства Расіі ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі ставіць нямала пытанняў перад беларускімі ўладамі. Так, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Снапкоў заявіў, што Масква узгадніла з Менскам толькі 75% ад агульнага аслаблення тарыфных абмежаванняў, з якімі ідзе ў арганізацыю. Былы прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, сябра калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі, лічыць, што новы статус Расіі нясе рызыкі для мытнага саюзу. Беларусь апынулася перад фактам, што Расія ўвойдзе ў ВТО з паніжаным мытным тарыфам. Беларускі бок засцерагаецца, каб Масква не прымала няўзгодненых з мытным саюзам ніжэйшых тарыфаў, бо ў рамках саюзу ўжо зроблены шэраг абарончых захадаў. Фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп кажа, што асаблівае дачыненне з партнерамі па мытным саюзе робяць Беларусь не самастойным гульцом, а толькі сатэлітам. Сяброўства Расіі ў ВТО, на яго думку, аўтаматычна азначае, што паводле новых правілаў мусіць гуляць і Беларусь. На самом деле, то, што Расія уже начинает действовать этот режим с ВТО, по сути, Беларусь уже оказывается в этом ВТО, хотя вроде ничего не подписывает и так далее. Оказывается, там по факту. Залежнасць ад Масквы пацвердзіў напярэдадні і беларускі амбасадар у Расіі Андрэй Кабякоў. Ён адзначыў, што яшчэ раней кіраўнікі дзяржаў Еўразэс дамовіліся. Краіны ўступаюць у ВТО на аснове расійскай пазіцыі. Паводле Кабякова, у Расіі за прамінулы час сфармавалася пэўная пазіцыя, і ніякая іншая краіна не дасягне лепшых умоў у справе абароны нацыянальных інтарэсаў, бо валодае найбольшым эканамічным, палітычным да іншым патэнцыялам. Такія ўмовы, на думку Кабякова, прадугледжваюць зніжэнне ўзроўню тарыфнай абароны па шэрагу пазіцый. Гэта тычыцца, сярод іншага, аўтамабільнай тэхнікі, сельскага машынабудавання, сельскагаспадарчай прадукцыі. Разам з тым Андрэй Кабякоў заявіў, што абарона ўнутранага рынку не зводзіцца толькі да тарыфных бар'ераў. Аднак, як кажа фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, многія прадстаўнікі неэфектыўнага дзяржаўнага сектару разлічваюць якраз на тое, што сяброўства ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі дазволіць існаваць выключна за кошт загараджальнага мыта на імпарт. Хто ўвогуле выйграе ў Беларусі ад новых умоў гаспадарання? Пойдёт не на пользу неэфектыўным прадпрыяттям, которые хотели бы законсервировать вот свою технологическую отсталость, выигрывать рынки вот за счёт заградительных высоких пошлин перед импортным товаром. И вот это вхождение в ВТО, в мире России, то, что эти товары без пошлин появятся на российском рынке и в отсутствии границ они автоматически появляются на белорусском рынке, это будет стимулировать те предприятия, которые сейчас неэффективны, которые проигрывают конкуренцию, вынуждены будут или банально как-то закрываться, или реформироваться, или искать нового собственника. Невозможно бесконечно вот консервировать вот эту отсталость. Чиновники не прогнозуют, чего чекать Беларусь ад уступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Толькі на мінулым тыдні прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович даручыў профільным ведамствам ацаніць магчымыя наступствы такога кроку і заявіў, што макрапрагноз на наступны год павінен прымацца з улікам сяброўства Расіі ў ВТО. Такім чынам, Беларусь можа інтэгравацца ў ВТО праз расійскую мяжу, падсумовае ў сваім доследзе Ігар Карней. Ну, а зараз пра адметнасці гандлю на Магілёўшчыне. У Слаўгарадскім раёне ўвялі продаж харчоў на павер. Паводле афіцыйнай інфармацыі, кожны жыхар раёну адзін раз на месяц можа набыць прадуктаў першай неабходнасці на суму да 300 тысяч рублёў. Тытунь і спіртное на павер не прадаюцца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Вестку о продаже харчоў на павер распаўсюдзіла районная газета «Прысоржскі край». Як вынікае з публікацыі, агучылі яе на плянерцы у райвыканкаме. З трохрадковага паведамлення цяжка зразумець, чы выкліканая патрэба прадаваць тавары і прадукты на павер. У нас і раньше это было. Это ж для людзей делается. У нас людзі довольныя. Нету такого, што людзі уже там не магату. Нормально все. Это все для народа. Кажа супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму. У мясцовым спажыве Советским товариству, якому належить большиня краму району, поведомили наступное. Мы даем пенсионерам на месяц. Допустим, до 5 числа следующего месяца он обязан рассчитаться с нами полностью на сумму не больше 300 тысяч, кроме виноводки. Только продукты первой необходимости. Но это только ваш район, больше нигде такого нема. Это такое районное ноу-хау. Не, почему? Это есть везде. У продавачки одной из районных крамов поцікавіўся, какие харчи берут на повер покупники. Сало, колбасу, хлеб. В основном это даю пенсионерам. На продукты они денег не жалеют. Обязательно типа чека отрываю им, чтобы они знали свою сумму, и у меня, соответственно, свое записано. Позволено вот именно на магазин 520 тысяч. Дальше уже от себя зависит. Веришь людям, даешь больше. У райцентра ситуация выглядит крыху иначе. На повер берут у крама харчи не только пенсионеры, твердит жыхарка Славгороду Татьяна. Лучше, конечно, люди получали достойно и не брали групп. Это хорошо, но все равно это же отдавать нужно. То вот пенсионеры долг они не берут. У нас другие слои населения, которые берут в долг. В основном, которые то работают, то не работают. Вядомый в Беларуси литератор жыхар Славгороду Феликс Шкерманко харчы у крамах на павер не бярэ. Ён так само лічыць, что не только пенсионеры задоволеныя такой магчымасцю. Улада вымушаная была пайсці на такие заходы, твердзіць спадар Шкерманко. Калі атрымліваецца 500 тысяч рублей на человека у семьи, то эти люди ледь-ледь концы с концами сводят. Але кольки таких людей, тоже я уведаю. Конечно, информация у них есть. Тому яны вымушены были пойти вот на эти меры. Харчи на поверьях удалось высветлить, продают у большини районов в области, пераважно у сельских крамах. Дзе-нідзе продаж на поверь камуфлюют продажем под замову. Кольки год тому податковцы были припынили такий гандаль, бо выявилися злоуживания. Тепер, коли платоздольность насельніцтва погоршилася, гандаль на павер знов легалізується. У Воложинском районе распочинается будовля нового свинокомплексу на 110 тысяч голов. По валидаденных Министерства сельской господарки, это будет найбуйнейшее в Украине предприемство по вытворчести бекону. Мясцовое насельництво занепокоено. Свинокомплекс погрожает экологии региону. Подробности у Вячеслава Куліка. Про початок новой будовли в Воложинском районе расповел в Свободе господар тутейшей агросядзибы Олесь Лось. Непонятно, чому менавіта вырашили будовать на грунтах не глеистых, а песчаниках. На глеистых грунтах там до 12-10 километров забруживаются реки и крыницы, а на песках до 30 километров. То есть все реки, все крыницы, какие побач, будут засраны про 5 годов. Официально поведомляется, что под будовлю свинокомплексу отведено 2500 гектаров ворной земли на территории сельско-господарчего кооператива «Першай». А кроме того, будовля частково и цалком закраная 8 весок, у приватности Даугулевщину, Лайковщину, Пугачи, Сухвозды, а так само туристичные объекты и агросядзибы. Олесь Лось тлумачит, что инвестиции зданий на будовлю комплексу отримал Юрий Чиж, белорусский олигарх, наближенный до Александра Лукашенки. Разные законы для разных людей. Для простых людей один закон, а для Чижа закона нема. И тут кто прыг в райвыканком лезть, их одразу заткнули, пришли тут трясти, что вы тут лезете, тут все, экология соблюдена, все, проект сделан профессионально. Многие местные жихары занепокоены небезпечной новобудовлей. Спадарня Нина, жихарка вёски Першаи. И ветерок повеется, еще где подвязут, жижи, так с хаты не выйдешь. Пячайка пяче, так не задушить. Нема энтузиазма молодая мать Ирина Филиппович. Воздух этот должен быть очищенный. Я так думаю, что запаха не должно быть. Супокоить протесты насельництва спробуют мясцовые чиновники. У приватности супрацовник службы землеупорядкования Змитер Протас. Все оговорено, и если с юридическим лицом, которое строит какой-то объект, он заключен, то есть Республика Беларусь принципиально согласовала размещение данного объекта. И ему быть, и сроки реализации инвестиционного договора, они достаточно сжатые, жесткие и прописаны в самом договоре. Предприемство по вытворчеству бекону будуется на Воложинщине для вытоку раки Яршовки. Неподалек шматликие сажалки и крыницы, где любят отпочиваться как мясцовые жихары, так и туристы. Але, як каже господар тутейшей агросядзибы Олесь Белы, мясцовые улады с людьми не раіліся. Так ведаеце, гэта ж навозы ад паўмільённага гораду будзе. Як ад Гомеля. Я вельмі моцна сумняюся, ну, ці праводзіліся грамадскія слуханні, якія па законе патрэбныя там. Галасы з Воложынскага району, ну а зараз слова слухачам свабоды. Вчера в зоне свободы по Белсату меня очень поразило прозвучавшее мнение о том, что Лукашенко, рассуждая об отъезде послов, тем не менее подчеркнул их восторг о Беларуси. Мол, в этом утверждении он выглядит просто по-мальчишески. Да нет, думаю, что это совсем не так. Мало того, это очень важный момент его внутренней политики. Сознательно избранный и довольно часто употребляемый метод общения со своим основным электоратом. Для них предназначались эти слова. Лукашенко отлично понимает, что выдает желаемое за действительное. Но не хуже понимает, что в данный момент ему никто не возразит, как обычно. Мы працуем. У меня на огороде бульба всходит, бураки. И плевали, коли там разумные люди в той Европе, пусть приедут сюда, нехай. Да помогут людям свою справу, инвестируют, да помогут конкретному человеку. Як Лукашенко каже, на 7 годов на местах. Так нехай инвестируют, приедут. Чего они глядят нас, хочет задавить, как червяков тут на месте. Та же Европа. Гэтый момент, это добрый момент этих санкций. Мы переживем его. Переживем, и мы убачим норов и характеры этих европейцев, которые смеются над белорусами. Очень много раз выслушал выступление Лукашенко в обращении к народу. Так очень он все не отступает от своего и все обещает $500. Так вот, странно, сколько он будет работать эти $500? $500, а вот ни разу он не сказал ни одного слова про долг, который составляет уже 35 миллиардов. Так на чьи плечи лягут еще эти $500? И кто будет рассчитываться? Все лето сусветная громадскость отзначает 130-летие с дня рождения классика белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. В этой нагоды я перечитываю творы этих классиков. Меня уразила поэма Коласа «Симон Музыка». Это выдатный, лиричный и философский твор. Вот зачитаю некоторые цудовные родки. Край мой родный, где ж у свете, край другий таки знайсти, где б могла так поруч сметьем гожесть пышная взрасти, где бы в обруку с галечей расквитнел богатство цуд, и где б с доли человечей насмеялися, як тут. Прошло камаль 100 годов с часу написания этой поэмы, а житё в Беларуси, як было никудышным, так и засталося. Одни пануют, а другие жабруют. Михаил Петрович был наставник белорусской мовы и литературы. Всего наилучшего. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко по выниках встречи в Минске заявили про однольковые подходы до интеграционных процессов. 17 год тому отбылся референдум, у вынику якого российской мове у Беларуси был нададен статус державный, а бел-червоно-белый стяг и герб погоня замененные на подкорректованные советские символы. Сергей Коваленко начал новую голодовку протесту. Он потребует отменить присуд по его справе, вернуть национальные символы, вызволить усих политвязнев. Беларусь и Россия провели консультации на кон долучения России до Всесветной гандлевой организации. Союзники высветляют, как уступление России добьется на супольных обовязаниях у рамках мытного союза.